Там раненые будут не в меньшей опасности, чем на поверхности, возразил Грег. Не в меньшей, но дело не только в раненых, дело во всех нас. Объясни, вы еще не забыли про агров? Как же, забудешь о них, буркнул Грег. Ты думаешь, они случайно шли по нашему следу? Ты хочешь сказать? Я хочу сказать, их послали за нами с одной целью – убивать. И если мы быстро не доберемся домой, таких попыток будет много. А тролли? Тролли скорее всего просто совпадение. Им здесь скучно в горах, вот они и решили с нами поразвлечься. А когда появился более достойный противник, по-моему, они только обрадовались. Похоже на то, согласился Грег. Значит, ты уверен, что за нами идет охота? Похоже на то, ответил его же словами Гартош. И думаешь, что под землей мы будем в большей безопасности? Думаю, да. Во всяком случае, очень на это надеюсь. Тогда командуй. Пойдем через мышеловку. Гартош собрал десятников и коротко обрисовал ситуацию. В общем, так, ребята. Из двух зол выбираем меньшее и идем через гору. Нам не привыкать, ободряюще сказал один из десятников, совсем недавно такой путь проделали. А вот об этом молчок. Хозяева этой горы не должны знать, что мы ходили короткими путями. Не доверяю я им, очень не доверяю. Как скажешь, командир. Будем идти плотной колонной. Раненые в центре. Оружие не вынимать, но держать наготове. Арбалеты натянуть, болты пока не выкладывать. Не будем понапрасну нервировать местных. Всем все понятно. После дружного ответа товарищи Гартош постучал в каменную дверь. Оттуда тут же выглянул настороженный Чреп. Мы согласны идти за тобой, но оружие сдавать не будем. Черт с вами, недовольно сказал Чреп. Не будете, так не будете. Но чтобы держали его подальше. И он скрылся в темном проеме. Гартош глубоко вздохнул и снова первым нырнул следом. 12. Вот уже больше часа, с помощью магического кристалла, Гнивер безуспешно обшаривал тролльи горы в указанном Париартом и учуянном им самим направлении. Ничего обнадеживающего, никакого намека на виктонийцев. В одном месте его внимание привлекли стаи стервятников. С замиранием сердца Гнивер приблизил туда поисковый луч. Но, к счастью, его опасения были напрасны. Похоже, что здесь произошла битва между троллями. Хотя стоп, кроме троллей здесь обнаружились агры. Откуда агры в тролльих горах? Непонятно. Решив обсудить эту загадку с дедом, Гнивер продолжил обследование тропы. По ней не так давно прошел немалый отряд, но вскоре его след обрывался бесследно. Еще одна тема для обсуждения со старшим осколом. Гнивер устало разогнулся и потер глаза, магическое зондирование отбирало массу сил. Он помассировал виски и вновь взялся за дело. Там их уже ожидали десятка два вооруженных сородичей Чрипа. Лица насторожены, руки на рукоятках мечей и топоров. «Приветствую!» — громко выдал Гартош, едва глаза привыкли к тусклому свету двух факелов. В ответ послышалось невнятное бормотание. Глаза хозяев напряженно следили за входящими виктонийцами. Вскоре люди заполонили почти всю пещеру, хозяевам пришлось прижаться к стене. «Чреп, как называется ваш народ?» «Мы называем себя гальтурами». «Гальтуры, говоришь, не очень-то вы общительны. Мы не жалуем чужаков. Чего ж с нами связались? Венца захотелось. И мясо». В голосе гальтура сквозила явная жадность. «Да, я вижу, под землей жить не сладко. Мы не жалуемся». «Хорошо. Сколько нам идти до выхода? Если не будете рассиживаться и много разговаривать, то еще до ночи выйдете под небо. Так быстро». Гартош был немало удивлен. 2 недели, и меньше чем день. Экономия времени получалась внушительная. Если Чреп не врет, конечно. Будто подслушав его мысли, Чреп начал объяснять. Перевал, через который вам нужно было пройти, лежит далеко на севере, почти неделя пути, да столько же обратно. Вот и посчитай. Ладно, убедил. Веди. Чреп не двинулся с места. Один бурдюк вина вперед. Размечтался, все на выходе, уперся Гартош. Его тронул за рукав Грег. Отдай один бурдюк. В знак нашего доброго расположения. Немного подумав, Гартош кивнул, и один из академиров отдал бурдюк с вином Гальтуром. Те тут же достали кружки и вылокали половину. Глаза Чрепа заблестели и подобрели. А если бы еще и мясо? Он просяще взглянул на Гартоша. Тот вздохнул, и один из заплечных мешков перекочевал к новым хозяевам. Вокруг него образовалась жадная свалка, раздалось чавканье. Из кучи вывалился Чреп, довольно и сыто рыгнул, и скомандовал. Пошли. Колонна из людей и гальтуров двинулась за Чрепом. Нужно сказать, что эта дорога не особо отличалась от коротких путей. Разве что здесь попадалось больше пещер, чем тоннелей. Эта гора действительно была изъедена естественными пустотами, хотя следует признать, гальтурам пришлось приложить немало усилий, чтобы упорядочить это подгорное хозяйство. И судя по всему, руку здесь приложили сотни, если не тысячи поколений. Что больше всего поразило людей, так это то, что много пещер освещалось естественным путем. Через гору проходили множество жил горного хрусталя, и почти все эти жилы соединялись друг с другом. Таким образом, кристаллы, выходящие на поверхность, снабжали нижние жилы, не ярким, но все-таки светом. Отряд шел почти одним уровнем, спуски и подъемы практически отсутствовали. Как объяснил Чреп, это самый короткий путь, и если они будут держать такой же темп, то на солнце выйдут раньше времени, где-то после обеда. Иногда попадались жилые пещеры. Виктонийцы с удивлением и жалостью смотрели на суровый быт подземного народа. Бросалось в глаза почти полное отсутствие детей. Прятали их, что ли? Время от времени Чреп куда-то пропадал и возвращался каждый раз все мрачнее. На вопросы Гартоша он отмахивался. Семейные, мол, дела. Но отлучки эти становились все продолжительней, и это начинало беспокоить командиров, и не только из-за скорости передвижения. Мы сейчас целиком в их власти, и без помощи гальтуров не сможем отсюда выбраться. Мне кажется, что именно сейчас от них можно ожидать любых подлостей, поделился своими опасениями Грег Кретов во время очередной отлучки Чрепа. Гартош согласился с Барсом. Он прошелся вдоль колонны, и тихо, чтобы не вызвать подозрения у присутствующих гальтуров, предупредил академиров о возможной опасности, а барсы и так всегда настороже. Вскоре вернулся Чреп, без слов занял место проводника и также молча двинулся дальше, немало не заботясь, идет за ним кто-то или нет. Выглядел Чреп совсем неважно, видимо, проблемы усугубились. Через некоторое время он резко сменил направление, вправо и вверх. У младшего оскола усилилось нехорошее предчувствие. Теперь они шли по довольно-таки пересеченной местности. От главной дороги то и дело отходили боковые ответвления, в которых Гартош несколько раз улавливал движение. Похоже, что параллельно их пути проходила еще одна дорога, а то и не одна. В этих местах горный хрусталь попадался крайне редко, и факелов у людей оставалось совсем мало. Сейчас жгли всего один факел в центре, а в голове и хвосте колонны по факелу несли гальтуры, и это очень тревожило командира. Ведь приди их проводникам шальная мысль, виктонийцы останутся не только без верного направления, но и без света. Нападение произошло примерно через час после того, как колонна свернула в новом направлении. Произошло неожиданно, так думали гальтуры. Но предупрежденные командиром виктонийцы находились в полной готовности, это их и спасло. Они быстро сумели сориентироваться и организовать оборону в свете всего лишь двух факелов. Факел в хвосте колонны погас. Едва началась атака, Гальтур, несший факел, затушил его и смешался с нападающими. Такое бы случилось и в голове колонны, но вовремя среагировал Грег. Он бросился на Гальтура, пытающегося затоптать свой факел, и заколол его. Теперь он бился с мечом в одной руке и факелом в другой. А из боковых проходов молча вываливались Гальтуры. У них было одно несомненное преимущество. Не внезапность, нет, и не численный перевес. Они отлично видели в темноте, чего нельзя было сказать о людях. Это послужило основной причиной того, что Гальтурам удалось разорвать оборону виктонийцев и разделить их на несколько групп. Гартош, как и большинство командиров, оказался в большой группе, из примерно 30 человек. «Зажечь факела», — скомандовал он, отбиваясь от двух махающих мечами теней. Факелов в их группе оказалось всего 3, их и зажгли, чем немного выровняли положение. Нужно сказать, что, хоть у гальтуров и было преимущество в количестве, они явно проигрывали качественно, бойцы из них оказались неважные, особенно против академиров высшей военной академии. Гартош без особого труда расправился со своими двумя противниками и нашел себе еще двух. Первая лихорадка боя прошла, пришла привычная холодная расчетливость и чувство боя, и главное, жажда боя. Он то и дело вырывался за пределы образованного виктонийцами круга и, поразив одного-двух лохмачей, возвращался на место. Происходящее даже стало его забавлять. Грег что-то недовольно кричал, видимо, делал выговор своему молодому начальнику. Академиры же, напротив, с восторгом приветствовали его вылазки и даже следовали его примеру. Это привело к тому, что гальтуры стали опасаться их группы и нападали уже без былого азарта, скорее по принуждению, уж очень им не хотелось пополнить всю растущую гору трупов, что окружало группу Оскола. В то же время виктонийцы становились все азартней. Азарт боя есть азарт боя, но пора уже возвращаться к своим прямым командирским обязанностям, а именно, к воссоединению отряда. Гартош жалел лишь об одном, что Чрепу удалось уйти, а очень хотелось душевно побеседовать с их бывшим проводником. Группа Гартоша двинулась назад, прорубываясь сквозь толпу гальтуров и впитывая в себя группы поменьше. Вскоре они соединились с арьергардом Алькана. Но где же группа с ранеными? Похоже, он выкрикнул этот вопрос вслух. «Раненых унесли гальтуры», — ответил Алькан. «Перебили часть носильщиков и унесли». «Что? Ты слышал, что у них здесь с мясом плохо?» Слова Алькана привели Гартоша в бешенство. Мясом. Они захотели мяса. Одного из раненых они начали жрать еще живым. Голос Алькана сорвался, да и сам Алькан был на грани нервного срыва. Впрочем, как и Гартош. Куда их понесли? Туда. Алькан махнул рукой в сторону одного из проходов. «За мной!» — заорал Гартош и бросился вперед. Кровавая пелена мигом окрасила все в багровый цвет. Ярость не нужно было вызывать, она пришла сама, и меч Гартоша с удвоенной силой сеял вокруг смерть. «Жрать людей! Его людей! Надеюсь, это не твои подданные, Клаирван!» — прошипел он сквозь зубы, рубя направо и налево. Внезапно раздался в голове у Гартоша ответ Белого Лорда. От неожиданности Гартош чуть было не пропустил удар топором, и если бы не помощь Грига, валится ему с разрубленной головой. Но он быстро взял себя в руки и кромсал гальтуров еще более яростно. Раз уж белый демон следит за ним, раз уж он удостоился такой чести, нужно показать, на что он способен. А способен он на многое. Когда жрут его подчиненных, его товарищей, Гартош способен разнести в пух и прах всю эту дырявую гору. Он не помнил, сколько они рубились и скольких он убил лично. Ворвавшись в одну из жилых пещер, виктонийцы увидели два полуобглоданных трупа. Вырубили всех гальтуров, включая младенцев. Пошли по следу остальных раненых. Еще одна большая пещера с множеством входов и выходов. В этой пещере гальтуры дали людям решающий бой. Видимо, эта пещера имела для подземных жителей какое-то особое значение, поэтому здесь и собрались все, кто мог держать оружие. И сражались они не менее яростно, чем виктонийцы, прекрасно понимая, что сейчас решается судьба их племени. Виктонийцы подобрали и зажгли еще несколько факелов и молча рубили ненавистных пожирателей людей, и также молча падали сраженные их мечами и топорами. Гартошу разрубили лоб, кровь заливала левый глаз, и он едва успевал его протирать. Сил почти не осталось, держались только на ярости, ненависти и мести. Казалось, этой битве не будет конца и края, когда гальтуры вдруг закончились. Весь пол пещеры был услан их волосатыми трупами, реже попадались тела виктонийцев. Тяжело дыша, Гартош обвел взглядом пещеру и не увидел живых врагов. Посреди пещеры возвышались три алтаря, на них лежали виктонийцы. «Проверить», — скомандовал залитый своей и чужой кровью командир, «может, еще есть и живые». Почти сразу послышалось радостное: «Есть живые. Двое не дышат, остальные живые. Сосчитать. Троих не хватает. Проверить все выходы». И Гартош первым нырнул в ближайший узкий лаз. Ему повезло, что бросился оттуда с разбегу, иначе ожидавшая его с другой стороны гольтурья угостила бы его дубинкой по голове, а так досталось только заднице. Взбешенный Гартош расправился с волосатой представительницей прекрасного пола и застыл с поднятым над головой мечом. В небольшой пещерке, слабо освещаемой маленькой лампадкой, находились лишь дети гальтуров. Еще несколько минут назад Гартош без малейшего сомнения изрубил бы их, но сейчас что-то изменилось, что-то в нем сломалось. Маленькие гальтуры испуганно жались друг к другу, их большие глаза уставились на страшного пришельца в ожидании смерти. Человек опустил меч, и, оперевшись на него, прохрипел: «Боитесь? Правильно делаете, что боитесь. Если найдем еще хоть одного сожранного вами человека...» Он заскрипел зубами: «Лично кишки выпущу». Со стороны основной пещеры его позвали: «Гартош. Нашли остальных раненых. Живые. Живые». Немного поколебавшись, Гартош покинул пещерку. В большой пещере его ожидала еще одна приятная новость. Поймали черепа. Тот скулил и извивался в руках суровых барсов. «Прости, а повелитель смерти, меня заставили». Гартош хмуро выдавил: «Кто?» «Чери. Это соседнее племя. Оно больше и сильнее нашего». Гартош продолжал сверлить черепа тяжелым взглядом. «Ты мог отказаться?» «Не мог. Не мог, мой господин. Они грозились, что если я не заведу вас в западню, поближе к их пещерам, они заберут наших детей и женщин, а остальных убьют и сожрут. А вы, значит, людей не жрете?» «Мы? Никогда. А черепа бывало. Они приказали принести нескольких ваших раненых к нашему храму, и здесь, в нашей храмовой пещере, они собирались принести их в жертву Тарганку и его демонам, а потом разделать жертвы и забрать мясо. Не очень-то складно ты врешь. У черев что, своих храмов и жертвенников нет?» «Не вру я, господин, не вру». Череп вновь завыл: «Они хотели заморать и нас вашими смертями. Знаешь, что тебя ждет за то, что здесь произошло?» «Знаю». Череп растер слезы. «Смерть. Верно, смерть. Смерть тебе и всем, кого найдем из вашего паршивого племени. Не надо всем. Чреп вновь бухнулся на пол и обнял Гартоша за сапоги. Тот с презрением отпихнул Гальтура, но он снова к нему прилип и продолжал конючить. «Не убивайте детей. Я выведу вас на поверхность, только не трогайте детей. Их и так мало осталось, вы большую часть перебили. Убейте меня, но их не трогайте». «Хорошо». Немного подумав, решил Гартош. «Мы возьмем всех, кто остался в живых из ваших, в заложники. Когда выведешь нас, их отпустим, а тебя, сам понимаешь, нет». Чреп сел и даже улыбнулся. «Я согласен. Старому Чрепу давно пора к духам. Но сперва...» Голос Гартоша стал подобен наточенной стали. «Ты приведешь нас к Чреям. Им тоже кое-что причитается». Чреп поднялся и немного успокоился. «А мы мимо них и не пройдем. Вы прорубились через их жилые пещеры. Там мало живых осталось, если вообще остались. Наверняка те, кто выжил, разбежались. А их воинов вы почти всех перебили, когда они на вас напали. Где были ваши воины?» — поинтересовался Грег. «Наши воины были здесь. Вот они». Чреп обвел пещеру тоскливым взглядом. «Все наши воины лежат здесь». Подошел Талер. «Гартош, нужно возвращаться. Кое-кто из наших остался в тех пещерах, через которые мы проходили. Я за них переживаю, вдруг старик врет и этих уродов еще много. А наши все раненые, и серьезно». Раздумывал Гартош недолго. «Алькан». «Да, командир. Возьмешь два десятка и вернешься по нашим следам, подберешь наших, а мы здесь разберемся». Алькан отобрал два десятка самых лихих рубак и быстро увел их по знакомому проходу. Гартош собрал десятников. «Обойти все пещеры и вывести всех сюда. Связать веревками, мы возьмем их с собой». Виктонийцы рассыпались по многочисленным пещерам. Заложников набралось около полусотни. Несколько взрослых гальтурий, остальное малышня. Гартош осмотрел эту разношерстную братью. «Так», — он повернулся к Григу. «Всех будем брать. Мне кажется, нет смысла тянуть всех, задерживать будут». «Я тоже так думаю. Возьмем кого постарше». Около двух десятков детенышей связали одной веревкой и отправились в обратный путь. Алькан снова разрядил арбалет в мелькнувшую тень. В этот раз мимо. Жаль. После того, как они покинули основной отряд, он уже четверых записал на свой счет. Раненых они находили почти в каждой пещере. Ребята сползались друг к другу, и как могли держали оборону. Благо кое-у-кого остались арбалеты, иначе не выжили б. Череев или гальтуров, дух их разберет. Оставалось еще немало, во всяком случае, хватило бы, чтобы расправиться с почти беспомощными людьми. Они и так бы их добили, не помогли бы и арбалеты, но уж больно велик был страх подземников перед этими ужасными созданиями, за каких-то полчаса уничтоживших два племени. Но тем не менее отряд Алькана поспел вовремя. Они собирали раненых и убитых, и добивали шевелящихся волосатиков. Так дошли до места первого нападения и ахнули. Виктонийцы даже не думали, что на такое способны. Поверженных врагов насчитали несколько сотен. Хорошая им будет наука. Вскоре подошел основной отряд. Эти также могли похвастаться тем, что добыли несколько свежих голов. По самым скромным прикидкам, на одного виктонийца, включая и погибших, пришлось не менее 5-6 трупов аборигенов. И это только воинов. Женщин и детей виктонийцы засчитывать не стали. Снова продолжился путь к солнцу. Шли теперь намного медленнее, нести приходилось не только раненых. 30 человек погибло. Практически все были ранены. Кого приходилось нести, кого вести, кого поддерживать. Отдыхать становились каждые полчаса, затем все чаще и чаще. На поверхность вышли неожиданно. Выход приняли за очередную большую пещеру, и только звездное небо убедило их, что они выбрались из-под горы и вышли далеко за полночь. После коротких и сдержанных проявлений радости, ночевать решили в пещере. Вход закрывать не стали. И пусть опасность теперь грозила виктонийцам не только из середины горы, но и снаружи, но понимание того, что они в любую минуту могут выйти под небо, хоть и ночное, додавало им уверенности. Гальтуров поместили в центр, связали им руки и ноги, выставили со всех сторон часовых, и, то забываясь в тревожном сне, то просыпаясь, дождались утра. Утром в обе стороны тропы выслали разведку. Дожидаясь их возвращения, Гартош подошел к черепу и сел возле него. Похоже, что череп за ночь окончательно успокоился и уверенно выдержал пристальный взгляд человека. «Как же вы докатились до такой жизни, людей пожирать?» Череп пожал плечами. «Наше племя людей не ело, у нас вера не та. Да и за череями такое, если честно, не часто водилось, хотя их демоны им это разрешали. Но, видимо, ваше вино сыграло с ними злую шутку. Они отобрали у нас оставшееся вино и пожелали все остальное. Ваше вино, ваши продукты, и ты уж извини, раз вы оказались в их власти, вас самих. А мы действительно хотели разжиться у вас только тем, что обговорили в начале». Они помолчали. «Даже не знаю, что теперь будет с нашим племенем», — продолжил череп. «Скорее всего, вольется в какое-нибудь соседнее племя, самим им не выжить, как и череем». Их разговор прервало возвращение разведчиков. «Мы видели медвежий клык», — радостно объявил один из барсов. Грег вскочил. «Ты уверен?» «Да, тут не обознаешься. Что это значит?» — спросил Гартош. «Медвежий клык находится на виктонийской территории», — объяснил Грег, и повернулся к разведчику. «Сколько до него идти? За полдня доберемся до своих. Собираемся», — скомандовал Гартош. Виктонийцы радостно засуетились, готовясь к последнему рывку. Гальтуры сбились в плотную кучку. «Развязать их», — распорядился командир. Его команда была исполнена, а Гартош, хмуро осмотрев своих недавних пленников, бросил: «Оставьте им лишние продукты», и отвернулся, идти будет легче. Череп стал заметно нервничать, хотя и пытался скрыть это. Он отдавал свои распоряжения: «Быстро собрали, что вам оставили, и уходите, пока люди не передумали. Личиса, скажешь, что череп приказал». «Хватит болтать», — прервал его Гартош, перерезая ремни. «Вали отсюда, пока я добрый». Череп не заставил себя долго упрашивать. Он подхватил один из оставленных виктонийцами мешков и, подталкивая своих молодых соплеменников, поторопился вглубь горы. «Спасибо», — раздалось из темноты. «Ни за что», — буркнул Гартош, пряча взгляд от своих. «Ты правильно сделал», — одобрил его поступок Грег. Алькан, Вирон и остальные ободряюще улыбнулись. «Милые, добрые ребята, будто и не они, несколько часов тому назад, устроили в жилых пещерах жуткую резню и вырезали два племя». Бегом вернулись разведчики с другой стороны тропы. «На севере обнаружен конный отряд. Сколько их?» «Около полусотни. Как далеко?» «Часах в двух езды. Но если поторопиться, то будут и раньше». «Быстро на выход!» Все заторопились вперед. «Немного времени у нас есть», — обнадежил Грег. «Если мы успеем скрыться вон за тем поворотом до того, как они появятся из-за этого и обнаружат нас, то они догонят нас не раньше, чем через 3 часа. А там смотри, и наши подоспеют», — сам себя подбодрил Гартош. «Как ты думаешь, кто это?» «Я их не видел, но почти уверен, что проджи. Виктонийцы не нарушают чужих границ. Во всяком случае, давно не нарушали. Виктонийцам повезло, они успели скрыться за поворотом и выиграли пару часов. Гнивер не стал связываться с дедом, сразу обратился к отцу. «Отец, я обнаружил нашу пропажу почти у самой нашей границы. Но у них на хвосте проджи, а у наших, судя по всему, дела совсем не важны. Я сообщу пограничникам, да и сам туда отправляюсь. Я тоже. Если барсы не ошибались, то река, протекающая по дну долины, являлась границей между землями Проджей и Виктанией. Но до реки идти еще не меньше часа, а люди устали. Как жаль, что горная тропа закончилась, и теперь они шли по проложенной вдоль реки более широкой дороге. В любое другое время виктанийцы только порадовались бы этому, но не сейчас, в горах оборону держать намного легче. Гартош принял единственно верное решение. «Алькан, выводи людей к границе, а я возьму 10 человек, и мы попытаемся задержать Проджей. Ты с ума сошел, чтобы я пропустил такую заварушку? Никогда. Это приказ». В голосе командира зазвенела сталь. «Оставите нам половину арбалетов, снаряжение и часть оружия. В общем, оставляйте все, кроме людей». Алькан склонил голову и развернулся, всем своим видом показывая, что не одобряет приказ, хотя и выполнит его. «Алькан!» – остановил его Гартош. «Пойми, кому-то нужно позаботиться о раненых, а как знать, может, вам скоро придется выставлять второй заслон. Никто не знает, сколько мы сумеем продержаться». Алькан тяжело вздохнул. «Все понимает. Может, мы и погибших оставим здесь. Все же легче идти будет». Оскол отрицательно покачал головой. «Нет, мертвых заберите с собой, мы их и так слишком много оставили в этих горах. Когда увидите, что проджи прорвались, тогда выставляйте новый заслон и оставляйте погибших. А пока несите». «Хорошо, командир, мы все сделаем». Алькан отдал приказы и отряд, насколько мог быстро, заторопился к виднеющемуся вдалеке мосту. Группа заслона, наполовину состоящая из барсов, залегла за редкими камнями. Грег, разложив возле себя 3 взведенных арбалета, сделанным азартом потер руки. «Всегда мечтал надрать проджам задницы. Они мне никогда не нравились. Не торопись», — остудил его пыл Гартош. «Сперва попробуем договориться по-хорошему. Может, что и получится, ведь Виктания сейчас, насколько я знаю, в мире с проджами. В мире то в мире. Но мы на их территории без разрешения, и, что немаловажно, мы выглядим слабыми. А это может сыграть решающую роль». Они замолкли. Конный отряд проджей приблизился на выстрел из лука, для арбалета пока далековато, но горцы быстро покрывали нужное расстояние. «Не стрелять!» — крикнул Гартош и вышел из-за камней. Он поднял руку, призывая проджей остановиться, в левой держал нацеленный на них арбалет. «Прошу переговоров!» Проджи остановились. Сколько в камнях засело арбалетчиков и лучников они не знали, и пока никто не торопился пересчитать врагов, вытаскивая стрелы и болты из собственной шкуры. В то же время незваные гости все ближе подходили к заветному мосту. Нужно было что-то решать. После короткого совещания вперед выехали 2. Вообще-то Гартош рассчитывал на 1, но в случае недоразумений болты товарищей помогут. Он пошел навстречу переговорщикам. «Вы кто такие? Какого черта разгуливаете на нашей земле?» Совсем не дипломатично начал один из проджей. «Мы виктанийцы, и случайно попали в ваши горы. Мы не причинили и не причиним вам никакого вреда. Мы сейчас уйдем на свою территорию, и это недоразумение закончится». «Закончится? Как бы не так. Вы сейчас сложите оружие, и тогда мы оставим вас в живых. Иначе вас ожидает мучительная смерть, а так вас даже вскоре могут выкупить, если вы кому-то нужны. И не надо нам врать, что вы здесь оказались случайно», — вмешался в разговор второй из проджей. Наверняка вынюхивали что-нибудь. Сдать оружие, или мы развесим ваши кишки на этих камнях. Хватит с ними панькаться. Раздался из-за камней голос Грига. Пускай идут сюда, и тогда посмотрим, где чьи будут красоваться кишки. Невидимый противник обеспокоил Проджей намного больше, чем Гартош со своим арбалетом. И неизвестно, сколько еще невидимок прячется за камнями. Они закрутили головами, пытаясь увидеть хоть кого-нибудь. Увидели. Как минимум десяток арбалетов, сила, с которой стоит считаться. Хотя и добыча уходила немаленькая. Да и чувство собственного достоинства страдало. В общем, Проджи решились. Крикнув виктонийцам несколько гадостей, они развернулись и погнали лошадей к своим, то и дело оглядываясь и ожидая стрелы в спину. Но никто не стрелял. Надеясь на трусость или хотя бы осторожность Проджей, виктонийцы ждали. И как оказалось, не зря. Проджи медлили. Испугались. Злорадно заметил Гартош. Вряд ли, засомневался Грег. Они могут нас обойти и без проблем догнать основной отряд. А вот и не могут. Радостно воскликнул кто-то из академиров. Позади раздался дробный и все нарастающий топот копыт. Вымпелы на копьях не оставили сомнений, что это виктонийские пограничники. Даже барсы подхватили восторженный вопль академиров. По правде сказать, весь десяток уже попрощался с жизнями, хотя и намеревался эти жизни продать как можно дороже. Но сейчас два десятка пограничников снова вернули их к жизни. Проджи не остались на месте и тоже рванули вперед. Возле камней сошлись одновременно, и полсотни проджей, и два десятка пограничников. Все резко осадили лошадей. Старший из проджей вновь начал первый. Как это понимать, Тарний? Вторжение. Война. В его голосе хоть и была угроза, но уже не было прежнего опломба и бахвальства. Тарний оскалился в улыбке и, положив руку на сердце, сказал как можно проникновенней: «Ты не поверишь, Афи. Зальнафи», — поправил виктонийца командир полусотни. «Прости, я не думал, что нужна официальность. Когда мы пропускали кувшинчик другой вина, то обходились без особых формальностей. Сейчас без формальности не обойдется. Я требую объяснений. Что делают на землях проджей ваши люди? Да еще смеют нам угрожать. Что без разрешения делаете здесь вы? В общем, объясни все. И постарайся это сделать так, чтобы я поверил». Тарний посерьезнел. «Член племенного совета Камрондов Зальнафи. Я, командир пограничной заставы Виктании Тарний Цериальд, официально заявляю, во время учений группа академиров и десяток барсов, по неизвестной пока причине, но без злого умысла с нашей стороны, попала на вашу территорию. Мы приносим свои извинения и гарантируем компенсацию за беспокойство». Тарний вздохнул и сменил официальный тон на более дружеский. «Послушай, Афи, этим ребятам и так досталось. Чуть ли не половина их погибла в этих горах. Давай не будем устраивать долгих разборок и разойдемся с миром. Ни вам, ни нам конфликты не нужны. Что-то ты темнишь, Тарний. Как это они могли случайно оказаться на нашей территории? Заблудились, что ли?» «Да нет, не заблудились». Тарний некоторое время размышлял, как бы получше все объяснить, и, наконец, простодушно выдал: «Есть догадка, что они попали на короткие пути, и их перенесло из Аргат в Тролльи горы. Таких больших глаз Гартош еще не видел. Короткие пути. Из Аргат в Тролльи горы. Разве такое возможно?» Такое вот предположение наших магов и военачальников. Других объяснений нет. Афи повернулся к своим. Те с таким же недоумением смотрели на своего командира. «Ты сказал такую невероятную чушь, что я, может, в нее и поверю. Но где они потеряли столько людей? Насколько я знаю, с нашими они не сталкивались. до сегодняшнего дня. Больше всего людей мы потеряли в столкновении с чириями и гальтурами», — объяснил Гартош, — «когда проходили через их гору. А фея это удивило еще больше, чуть из седла не выпал. Вы что, прошли через гору трейпов?» «Ага. Правда, мы не знали, что это трейпы, а то бы ни за что за ними не пошли. Они вас что, сами пригласили?» «Да. Гальтуры за вино и продукты согласились провести нас сквозь гору, а чири там на нас напали. И что?» «Да ничего. Нет больше чириев. Впрочем, и гальтуров тоже. Мы не прощаем предательства. Дар речи вернулся к Афею нескоро. Даже мы стараемся не связываться с трейпами, особенно чириями. Хотя гальтуров немного жаль, неплохие камешки приносили на обмен. Ну да дух с ними. Послушай, Тарний, мы сейчас вас всех отпускаем, но обещай, не позже, чем через 2 дня, ты подробно расскажи мне обо всей вашей истории. Обещаю. Весело согласился пограничник. Продже развернули лошадей. И не забудь про компенсацию. Надеюсь, она будет не хуже, чем эта история. На Виктонийском берегу пропавший отряд встретили более чем горячо. Встречающих собралось не менее 200. Здесь были и пограничники, и маги с военачальниками, и немалое количество родственников академиров. Откуда последние узнали про возвращение блудного отряда, осталось загадкой, но очень многие, наняв магов, прибыли встречать своих сыновей. Радостные крики, возгласы, сменились тяжелыми вздохами отцов и протяжным воем матерей, несли тела погибших. Матери бросались к своим сыновьям, так и успевшим надеть офицерские мундиры, и выжившие устыдились проявлений своей радости. С полными слез глазами смотрели они на недоживших до этого счастливого мига товарищей. Радостный момент жизни сменился горечью. Гартош с потерянным видом подошел к своей родне. «Я не сумел довести всех живыми, отец. Наверное, из меня никогда не получится хорошего командира». Лорд Дангал молча прижал сына к себе. Гнивер и Катан не скрывали своих чувств по поводу возвращения младшего братишки. И даже у лорда Руткера появился подозрительный блеск в глазах. «Разрешите обратиться, господин генерал», — прервал их молчаливую встречу Грег. Гартош оторвался от отца. Рядом с Грегом стоял его неразлучный товарищ Талер. «Говори, десятник». «Не знаю, значит ли что-нибудь для вас мое скромное мнение, но у вас отличный сын и из него выйдет отличный командир». Талер молча кивнул в знак согласия. «Спасибо, десятник, надеюсь, все так и будет, как ты сказал». Грег и Талер бухнули себя в грудь кулаками и пошли отчитываться перед лордом Мервоном. Неподалеку неловко топтался Алькан, его, как и многих других академиров, никто не встречал. Гартош посмотрел на него, на других своих товарищей, и сказал виновато: «Простите, дед, отец, и вы, братья, но мне нужно туда, к своим ребятам. Иди». С пониманием кивнул лорд Дангал. «И не забывай, что сказал десятник». Гартош обнял товарища. «Мы выжили, Гартош», — чуть не заплакал тот. «Мы все-таки выжили». «Выжили, Алькан. Хотя и не все». Они помолчали. «Пойдем, проверим, как остальные. Пошли». Лорд Руткер провел внука взглядом и повернулся к своему семейству. «Ну и как вам наш младший оскол?» «Молодец», — был краток Катан. «Они все молодцы», — сказал лорд Дангал. «И выжили, я думаю, не в последнюю очередь потому, что командовал ими наш Гартош. И кто бы ни забросил их в эти горы, чтобы уничтожить отряд и нашего младшего, кишка у них оказалась тонка», — добавил Гнивер. Гартош с Эльканом подошли первым делом к раненым. Вокруг них хлопотали лекари и маги, а то одно и другое в одном лице. Гартош подбодрил каждого, особо задержался у носилок Тириса, которому досталось в последней стычке с трейпами. Он находился в сознании. «Что-то ты зачастил последнее время шрамы собирать», — попытался пошутить Гартош. «В этот раз и ты вряд ли без шрама останешься», — указывая на перевязанную голову товарища, — парировал Тирис. «Да нет, меня слегка зацепило, думаю, обойдется без шрамов», — почесав через повязку рану, — сказал Гартош. «А вот Алькан вообще везунчик, ни одной царапины». Даже хромать перестал. Ни одному же тебе должно вести. В Ларфе вон, кроме тебя всем досталось. Они еще немного поболтали с ранеными, пока их не прогнал строгий маг-лекарь. Друзья обошли всех академиров, для всех нашлось слово поддержки и дружеская рука. Где-то через час, всех, кроме пограничников, начали переправлять вглубь Виктании. Академиров отправили в госпиталь, и если им не нужен был постельный режим, их доставили в академию. Здесь происходило прощание с погибшими. После, всем участникам этого удивительного похода, дали отпуск. Итак, начал очередной семейный совет лорд Руткер, что мы имеем. Во-первых, отряд, в котором находился Гартош, перебросили в другую точку Эктива, перебросили на верную гибель, ведь стражи наверняка перебили бы чужаков, не вмешайся Глария и Жерлен. Не перебили бы эти, добили бы другие, согласился Дангал. Одно ясно, самостоятельно наши вряд ли дошли бы. 2 месяца в незнакомых горах. Нет, не дошли бы. Руткер продолжил. Во-вторых, вмешательство волшебного королевства, что это? Случайность, или нет? По-моему, они пришли нам на помощь случайно, неуверенно сказал Гартош. Ведь еще несколько минут, и мы бы пошли в атаку. И тогда стражи не смирились бы, пока нас не уничтожили. Возможно, не стал оспаривать мнение внука старший Оскол. Следующее. Вас переправили короткими путями поближе к Виктании, но не в саму Виктанию. Почему? Это из-за зловредности Ильюса, не стал сомневаться Гартош. Его попросили нам помочь, он помог, но так, чтобы особо не расслаблялись. 2 недели дороги он нам все-таки оставил. И не самой легкой дороги, заметил Катан. Вообще-то, как отметил про себя Гартош, Катан, после недавних событий, стал намного лучше относиться к своему младшему брату. Да и мысли у него дельные появились. Короче говоря, Катан изменился. Притом в лучшую сторону.